Глава третья. Харпер. «О, кто-то уже заполучил поклонника?» — язвительно вопрошал Роберт. «А вечно жалуешься на занятость». «Ты бы так за Марго следил!» — фыркнула я и улыбнулась подруге. Было заметно, что романтический жест от нашего короля ей понравился. Орион в целом ей весь понравился. Она любила необременительные романы и властных мужчин. «Постойте, постойте!» — спустил нас с небес на землю мой кот. «Я же не ошибся в догадках?» «Тебя!» — он поводил носом. «Одарил дракон, что родители тебе посоветовали, а Марго мой тезка». «Да, Орион, что не так?» Маргарита уселась на кушетку, подобрала многочисленные юбки и приготовилась слушать стенания фамильяра. А стенать он умел. «Это вообще дар у всех кошачьих. Но это не так, что ты сидишь, накрытый с головой, уткнешься в подушку, но протяжное мяуканье все равно будет пронзать твое сознание». «А вы, дамочки, голову не потеряли?» — напомнил нам магический питомец. «Это же драконы! Коварные создания, которым вы достаточное количество времени крутили хвосты. А вдруг это хитроумный план?» «Эй!» — отозвался Роберт. «Я тоже дракон!» «Блаженных в расчет не берем!» Я остановила назревавшую ссору. Я, да и Марго, не чувствовали подвоха в поведении его величества. Мы обе не слепые, девушка его впечатлила. А что до меня? Так это хороший тон. Вряд ли обеспокоенная чета Браунов исключительно чаи распевала, обсуждая и нахваливая меня, Энакину Шторму. Намекали на желание выйти замуж, остепениться. Если размышлять трезво, то я вполне выгодная партия. У отца нет наследников мужского пола. А маг был богат и знатен. Все перейдет дочери. О наличии средств у аристократа Шторма понятия не имела. Но что-то мне подсказывало, что денежки у него водятся. Королю на прием бедные не попадают. Как бы то ни было, сидеть в четырех стенах становилось некультурным. Распаковав вещи, познакомившись с выделенной супругой, наша компания спустилась, чтобы встретиться и с другими гостями летнего мероприятия. А в гостиной уже сидело несколько человек. Прием был немногочисленным, по меркам короны. Лично для меня здесь яблоку было негде упасть. Роберт, естественно, вращался в этих кругах, знал всех и принялся нас представлять. Первыми попавшимися под руку жертвами оказались супруги Болтоны. Годрик Болтон, весьма пожилой и богатый ящер, держал под руку совсем юную жену Ариэлу. На вид девушке было лет 14, на самом деле 20. Она одновременно краснела и бледнела, посматривая то на меня, то на моего спутника. Не сказала и двух слов, но я догадалась, что в их браке любовь не предусмотрена. Он по расчету. Годрик мечтал о наследнике, о родителе юной нимфы, о связях и деньгах. Ничего удивительного. В нашем мире подобные порядки повсеместны. Потом мы познакомились с молодой и веселой вдовой Софией Грей. Она, как и я, не лезла за словом в карман, отличалась яркой внешностью, рыжей шевелюрой и глубокими голубыми глазами. Следующих имен я не запоминала. Драконы, драконы, драконы. Все, как на подбор, были чиновниками, занимали важные посты и на меня поглядывали с опаской. Кто-то привез любовниц, кто-то был один, кто-то с женой или дочерью. Зачем брать на такой вид отдых и дочерей, я не понимала, но ответ пришел быстро. За колонной прятался молодой юноша, Нейтан Астер, сжимавший в руке бокал с вином. Явно подбирали для него, с целью свести с потенциальной невестой. Этого красивого повеса я знала давно, как и он меня. И мальчишка не испытывал ко мне положительных эмоций. «А, Харпер», — бросил холодно. «Я слышал, что ты здесь будешь». Не было в его интонации никакого участия и притворной радости. Мои друзья отошли к другим парам, а я задержалась около будущего бывшего родственника. В конце концов, с его дядей нас когда-то связывала помолвка. «Ты до сих пор дуешься на меня?» — изобразило жалостливое лицо. Он всегда подавал надежды. Он был хитрым, смешным, саркастичным. Мы дружили, но общение прекратилось из-за предательства Алекса. После я приперла малыша маркиза к стенке свадьбой, выпрашивая себе приглашение, и он, кажется, меня не простил. «Дуюсь!» Возмущению маленького дракона не было предела. «Да я бы тебя испепелил!» «Ликуй, что дяди и его величество образумили меня. Они считают, что ты пользуешься уважением у женской половины. Из-за тебя я провел ночь в тюрьме». Он пищал, как раненый котенок тигра, или как упрямый баран. Я пока не решила. «Во-первых, Нейтан...» Я улыбнулась и стукнулась своим бокалом об его. «Драконы от ведьм подавятся. Несварение, простуда и проклятие обеспечены. И мы плохо горим. Требуется подготовка в виде костра». А во-вторых, сощурилась и вкрадчиво заговорила. «Представляешь, какой авторитет ты заработал в своем окружении! Да все твои друзья тебе позавидуют! А девушки... Они и до этого падали штабелями, а теперь отбоя не будет!» Канцлер в наказание сослал мальчишку подальше, так что эффект он пока не прочувствовал. «И какой?» — заинтересовался юнец. Я хмыкнула. «Сопротивленец, плохой парень. Немного преступник. Весь женский пол — падок на сомнительных личностей», — закрутила локон у своего лица. Впрочем, не лукавила. Так ведь оно и было. Я когда-то влюбилась в Графтона, а хуже человека я не знаю. Нейтан почти повелся. Поддался на мои искусительные речи. Но внезапно отвел взгляд. «Меня хотят засунуть в военную академию. И все по твоей вине. Теперь и я стерпеть не смогла». «По моей? Нейтан, у тебя все мозги в застенках продуло. А на кой ты лезешь к невинным девушкам, а тем более знатным? Мало симпатичных придворных с низкой моральной ответственностью». «Слава богам, что кричала я на низких частотах, шепотом. Наш разговор был конфиденциален». «Мне-то что делать?» Обиженно оскалился подросток. «Он достиг совершеннолетия, но в моих глазах навсегда останется ребенком. Я попробую поговорить с твоим дядей». В порыве щедрости и сентиментальности пообещала я. «Может, он изменит свое мнение?» «Ну куда ему в военную академию? Нейтан не создан для строгих приказов и службы. Во дворце всегда должны быть те, кто будет волновать сердца фрейлин и заставлять ревновать остальных мужчин». Умом его не обделили. Не хватало лишь мудрости, не присущей в его годы. «Ты? С ним? Он тебя едва терпит!» «Говорю же, никакой мудрости. Еще хорошо бы научить его помалкивать в некоторые моменты». «Но-но, юноша!» — выставила указательный палец. «Чувства и расположение здесь ни при чем. Я его уже два раза окрутила. Думаешь, в третий раз не выйдет?» Маркиз Астер критически меня осмотрел. Вздохнул обреченно, а потом все-таки улыбнулся. «Выйдет. У тебя выйдет». Я было обрадовалась, что сожженные мосты восстановлены, что мальчишка потеплел ко мне. Но сбоку раздался надоедливый сухой голос. И только один ящер умел так бесшумно подкрадываться. «И каким гадостям она учит тебя в этот раз?» Подошел к нам его светлость Александр Графтон. Нейтан, бедолага, отшатнулся от меня. «Есть ли в жизни молодого повесы больше страх, чем женитьба?» В его был. Любимый дядюшка, снабжавший деньгами и обещавший отправить юнца к военным. «Скоро начну думать, что ты меня преследуешь», — смерила герцога уничижительным взглядом. «Я же не могу лгать тебе, Харпер», — мужчина беспечно пожал плечами. «Да, держу тебя под наблюдением. Твоим байкам про замужество я не верю. Ты слишком...» «Что?» — — нахмурилась я. — Сварливая, едкая, недостойная дракона? Наше вечное противостояние когда-нибудь закончится очередным скандалом. Он считал меня девицей с плохой репутацией, еще и работающей, а я его напыщенным снобом. Нет, Алекс посерьезнел. Любой дракон в этой комнате тебя сам недостоин. Просто ты слишком влюблена... Что? Опешила я сразу от двух наглых заявлений. В кого? В тебя? На первое предпочла не реагировать. Я не поведусь на явную лесть. Хотя врать мне не позволял магический дар. Нет, все равно не поведусь. Заметь, не я первым произнес эти слова. У графа надернулись уголки губ. Ты слишком многое о себе возомнил. Подвинулась к нему и посмотрела снизу вверх, потому что до его светлости приходилось тянуться. В него? Я себе руку дам на отсечение, лишь бы тот под землю провалился. Я герцог Харпер. Он, наоборот, опустил подбородок, чтобы отвечать мне. Естественно, я высокого о себе мнения. Мы бы продолжили стоять, играя в известную игру гляделки, чуть ли не касаясь друг друга носами и ощущая чужое дыхание. Но рядом закашлялся от смеха Нейтан. Если вас интересует мое мнение... Нейтан, будь добр, принеси Харпер вина. Не поворачиваясь к племяннику, процедил Александр. В этом вопросе твое мнение точно никого не интересует. Парень, почувствовав холодность родственника, быстро ретировался. А я отступила на шаг, осознав, что мы уже начали привлекать нежелательное внимание. «И зачем ты так с ним?» — спросила с придыханием, провожая молодого маркиза взглядом. «Он же тебя боготворит!» «И постоянно доставляет мне проблемы». Иногда интеллект и мудрость оставляли канцлера Графтона. Он почему-то никак не брал в толк, что юноша тянется к нему, что вся его бравада и глупое поведение связано с отсутствием мужского примера. Но я промолчала. С Александром мы давно отдалились, не мне его воспитывать и поучать, как вести себя с надоедливыми родственниками. Я планировала вернуться к Марго. Моя красивая вдовушка в обществе Роберта шепталась о чем-то с леди Ариэлой, напоминавшей мне маленького, наивного олененка. Супруг Ариэлы мрачно поглядывал на двух, занятых беседой дам. Но, слава богам, не делал попыток помешать. Только проклятий и заговоров нам тут не хватало. Отстранившись от его светлости, сделала всего один шаг. Как передо мной возник незнакомец. Смутное подозрение накрыло меня. А когда он коротко поклонился и встал по стойке смирно, я удостоверилась в своих догадках. «Простите мою наглость, леди!» Протянулся он за моей ладонью, чтобы поцеловать. «Мы не представлены, но я дружен с вашими родителями». «Да, они сообщали, господин Шторм». Поразительно, как играло его фамилия и имя с внешностью. Для меня он был староват, высокий, немного долговязый. Седина затронула его виски. Лицо у мужчины было угрюмым, с острым взглядом, словно коршун смотрит на голубку. Но вместе с тем он был благороден, безукоризненно вежлив и обладал глухим, томным голосом. «Может, вы хотите выпить, леди Браун?» Он схватил из рук подходящего Нейта на бокалы. Видимо, подумал, что одетый в черно-белое одеяние маркиз подходит на местных лакеев. «Да, спасибо». Я подмигнула мальчишке, понадеявшись, что тот правильно поймет знак. «Как же вы познакомились? Мои родители давно не бывают в светском обществе». Меня действительно занимал этот вопрос. Мои мама с папой что, переволновались и сами вознамерились отыскать дочери истинную пару? Отдыхали на одном курорте. Без подробностей отвечал Энакин. Они так много о вас рассказывали. Вы из столицы. Можете не притворяться, что не знаете о моей деятельности. Хищно улыбнулась я, сразу показывая острые зубы. Многие драконы меня не одобряют. Только не я. К чести моего собеседника он нисколько не смутился. Даже согласен с некоторыми вашими методами. Нынешнее поколение совсем не уважает институт брака. Они распустились, не ценят женщин, которые послали им боги. А вы, стало быть, цените. Я изучала его и размышляла. Пел он складно, а главное, не врал мне. И для своего возраста был очень привлекателен. Стариком не смотрелся, был ухожен, опрятен. Почему я сопротивляюсь? Ведь если не получится с артефактом, этот господин вполне может подойти на звание моего мужа. Мне никогда не нравились ровесники. Даже Алекс был меня постарше. «Ценю, очень ценю», — вздохнул Энакин и подвинулся ближе. «Могу я быть с вами предельно честным?» «А по-другому и не получится», — развела я руками в стороны. Своих умений не скрывала. Как известно, в суде лгать не полагается, но все этим занимаются. Я предпочитала честную борьбу и честные отношения с клиентами. Какой я была бы стряпчей, если бы обводила их вокруг пальца? Мне было важно защищать и выбирать правильную сторону. Мне притят длительные ухаживания. Я за традиционные отношения. И мне нужна жена и наследники. Леди Харпер, простите за мою поспешность. Может, после ужина вы согласитесь прогуляться со мной? Вот это скорость у Энакина Шторма. Я округлила брови, но прежде чем успела что-то сказать, в наш разговор снова вклинился надоедливый и вездесущий ящер. «Сегодня она занята, господин Шторм», — прищурившись, объяснил Александр. «Еще в пути в летнюю резиденцию мы договорились о прогулке». «И он, мерзавец, прихватил меня за ладонь, вытаскивая подальше». «Какой прогулки?» — зашипела я. «В сокровищницу, конечно». «О, тогда я помолчу. Тогда я очень согласна на прогулку». Полагала, что она состоится завтра или в другой день, но чем быстрее, тем лучше. Осторожно ступая между гостями, мы выскользнули из зала. «Алекс, а если король подойдет к ужину?» Не вовремя я вспомнила о приличиях. «Может, после ужина?» «Харпер!» Дракон картинно прижал руку к сердцу. «Неужели ты сдрейфила? С чем это связано? Боишься немилости короля или остаться со мной наедине?» Как я хотела раскатать его ухмылку. Самое отвратительное, что он невероятно догадлив. Арион первый меня не пугал. Это его ответственность — приглашать в дом двух ведьм. А мы из той породы, которая светские правила плохо приемлет. Но и получить свой приз не спешила. «Нет и да», — честно признала я. «Еще закроешь меня там? Часто его величество стирает пыль со своих артефактов». Графтон задумался. «Вообще-то, да», — кивнул он. «Довольно часто, и обычно туда никому нет хода. Странно, что он позволил тебе войти, когда я к нему обратился». «Странно?» — пришла моя очередь смеяться. «Просто он очарован Маргаритой, а, как известно, путь к платью женщины...» «К платью? Не к сердцу?» — уточнил мой спутник. «К сердцу? Пф!» — я фыркнула. «Марго больше не свяжет себя узами брака ни с одним из чешуйчатых проходимцев». «Значит, путь к платью женщины лежит через желудок», — закончил Александр за меня. Я аж остановилась, посмотрев на его светлость. Это с мужчинами истинно работало в подобном порядке, а барышни народу более сложный. «И что я в тебе находила? И почему ты так нравишься дамам?» Никак не могла взять в толк, но продолжила гримасничать и наставлять. Путь пролегает через лучшую подругу женщины. Орион оказал услугу мне, а я замолвлю словечко за него». Внимательнее взглянув на герцога, поняла, что тот пристально вслушивается в мои слова. «Алекс, скажи, а давно ты за кем-нибудь ухаживал? Складывается впечатление, что ты растерял все свое искусство флиртовать». «А ведь он умел, да». Я до нашей помолвки поверить не могла, что знатный чиновник обратил на меня свой взор. Где бы он ни появлялся, всюду за ним сбегались потенциальные невесты из богатейших семей. Со всеми он был мил и обходителен. «Харпер, это уже не имеет никакого значения», — подмигнул мне мужчина. «Мне и стараться не нужно. По щелчку пальцев я получу любую придворную». Нашел-таки способ заставить меня замолчать. И выполнил все так мастерски, чтобы я заревновала. Виду я не показывала, но услышать, что он спит с кем-то еще, было неприятно. Хорошо, что к этому мгновению мы подошли к лестнице, ведущей в подвалы. У драконов нездоровая мания хранить все свои драгоценности где-то под землей. Спускаясь все ниже и ниже, я почувствовала себя неуютно. Из красивых, воздушных интерьеров мы переходили в строгое, темное убранство. Достигнув точки назначения, обнаружила двух стражников перед собой. Они скрестили копья, но при появлении канцлера расслабились. Видимо, он входил в сокровищницу без проблем. Дверь была круглой, полностью выполненной из золота. Еще на лестнице я ощутила давящую атмосферу из-за охранной магии. По центру был помещен хитроумный замок, открывавшийся непонятным ключом. «Одну минуту». Графтон приложил монету к замку. Раздался звонкий звук щелчка. Дверь чуть скрипнула, а дракон без труда приоткрыл ее. Я постоянно забывала, что пикируюсь не с обычным человеком, а с существом, чьи предки когда-то завоевали наш мир, что он гораздо сильнее меня, могущественнее. С опаской наблюдала за его действиями. «Почему ты застыла?» — выгнул он брови. «Ты так хотела сюда попасть». «И то верно». Отбросила все ненужные мысли и переступила высокий порог. Моим глазам открылся поразительный натюрморт. Я в жизни не видела столько золота, драгоценных камней, украшений, оружия в одном месте. Не зря поговаривали, что наш правитель — богатейший дракон во всем мире. Даже занятно, а что творится в сокровищнице Александра? Он когда-то давно предлагал ее показать, но я, скромная и влюбленная дурочка, отказалась. Все переливалось и искрилось. Куда бы я ни ступала, рядом мгновенно загорались факелы. Но искала-то я не золото, а очень скромный и серый камушек под названием «Мистерия Ириды». Пожалуй, это была главная ценность короны. Именно этот артефакт снимал любое проклятие, кем бы оно ни было наложено, и какой силой бы ни обладало. Драконы хранили его как зеницу ока, а я вознамерилась похитить редкостную вещицу. Да я шальная авантюристка. Неожиданно дверь за нами захлопнулась. На миг потухли все огни. Когда свет разгорелся вновь, мой провожатый лично закручивал замок. «И что ты делаешь?» Я сжала руки, ощущая, что мои ладони вспотели. Он медленно развернулся, выдохнул и выпрямился, показывая, что меня не ждет ничего хорошего. «А теперь, когда ты никуда не сбежишь, и когда нам никто не помешает, ответь мне, Харпер!» Настораживающим, вкрадчивым тоном начал он. «Почему твой поход в сокровищницу считается услугой от Ориона? Ты хотела попасть именно сюда. Зачем? Все-таки какие у тебя планы на этот прием?» Я резко вспомнила, как беспечно с ним щебетала. И он молодец, ни единым жестом не выдал, что я ляпнула что-то подозрительное. Боги, как же мне теперь выкрутиться? Затравленно поглядев на герцога, пыталась собраться с мыслями. «Когда ты превратился в такого подозрительного типа?» Отвечала вопросом на вопрос. «В общем, делала все то, что завещали великие лжецы. Отвлекала внимание, лихорадочно размышляла и усиленно тянула время». Александра не приняло. «Должность подразумевает. Так что?» Его светлость пошел вперед, сокращая расстояние между нами. «Я услышу хоть что-нибудь вразумительное. Или ты продолжишь поясничать?» «Алекс, ты невозможен», — включила в себе нежную барышню. «Ты в чем-то меня обвиняешь?» «Что я, ведьма с пассивным магическим даром, способна вломиться в королевскую сокровищницу, обхитрить умного канцлера и обнести помещение с драгоценностями? Такого ты обо мне мнения, да?» «О, боги!» Заходила туда-сюда и отчаянно заламывала локти. «Я надеялась, во мне теплилась надежда, что мы сможем зарыть топор войны, что ты перестанешь попусту всюду полоскать мое честное имя и рычать при любом появлении». «Что? Что я делал? Полоскал твое имя?» — опешил мудрый чиновник. Льстила и подыгрывала я мужскому самолюбию точно так же, как и наносила по нему удары, пока не устоял ни один. Графтон пропустил мимо ушей мою скупую похвалу, но осознал, что я вряд ли смогу что-то предпринять в его присутствии. Он же великий стратег. Король всегда просит у него совета. «Разве нет?» — у меня дрогнула губа. «Сколько шуток ходят про меня!» И все они распространились после отмены свадьбы. Согласна, первое время я вела себя невыносимо. Но меня можно оправдать, а тебя нет. Посмотрела на него с победоносным взглядом. Еще бы. Он бросил невесту перед свадьбой почти у алтаря. Если бы в нашем мире была справедливость, то не я должна была погибнуть к 30 годам, а Александр. В тот день... когда на это решился. «Харпер!» Дракон сильно разозлился. «Я никогда не говорил посторонним что-то плохое о тебе». «А родным и друзьям говорил», подытожила я. «Вот оттуда и пошли сплетни. Как я выйду замуж за богатого аристократа, если все твое окружение смеется надо мной?» «Смеется» сильно сказано, скорее ужасается. Начиная свою карьеру, я первым делом кинулась изучать подноготную герцогского семейства. Крови его дальним родственникам я попила немало. «Это не помешало Шторму сегодня ухаживать за тобой», — ворчливым тоном отметил мужчина. «Можно подумать, ты ревнуешь». Я успокоилась. Кажется, буря миновала. Я уняла тревоги Алекса касательно своих намерений. И сделала это, как истинная женщина, заболтала. «Может, и ревную». Он пожал плечами. «Только не надумай себе лишнего. Я терпеть не могу старого ящера. И тебе я никогда не желал плохого. Лучше держись от него подальше». «Энакин не тот человек, за которого стоит выходить замуж. С ним и общаться не стоит». «Сама разберусь». Я немного ошалела от его заявления. Орион его привечает, раз Шторм на летнем приеме. Канцлер чуть нахмурился. «Да? Вспомни, каким образом ты попала на прием? Неужели и другие не смогли бы сюда пробраться так же?» Мне резко стало неинтересно. Чтобы он не сказал об Энакине, чтобы он не начал про репутацию Роберта, его слова для меня давно потеряли всякий смысл. На мой взгляд, Александр Графтон хуже всех. Я осмотрелась по сторонам. Золото, украшения, валявшиеся где попало, продолжали заманчиво поблескивать. «Алекс», я посерьезнела, — «видят боги, я не замышляю ничего плохого. Я лишь хочу улучшить свою жизнь. И я искренне так считала. Несправедливо, что король заполучил редкий артефакт и хранит его у себя, когда некоторым подданным очень нужна волшебная, древняя сила. И я, правда, хотела улучшить свою жизнь. Проведешь экскурсию? Заметив, что он не торопится, добавила. Ты обещал. Мой провожатый угрюмо вздохнул. Нет, его подозрения никуда не делись. Он не настолько глуп, чтобы поверить хитрой ведьме, но понял, что уличить меня не получится. А я, попав в его капкан, теперь держалась настороженно и следила за тем, что слетает с моего длинного языка. Он подал руку, я подошла поближе и взялась за нее. Немного поерзав, ощутила, как между лопаток скатилась капелька пота. По мне не видно, но 5 минут назад я находилась в диком напряжении. Понятия не имею, что тебе показывать. Александр сжал губу. Личный золотой запас Орион хранит здесь. Если твои планы состоят в том, чтобы ограбить короля, могу проводить в государственную сокровищницу. Щедрое предложение. Не могла не усмехнуться. За что ты проявляешь такое великодушие? Беспокоюсь, Харпер, вот и все. Он притих, внезапно остановился и отбросил прядь моих волос. Денег там больше, а охраняют хуже. Ах, если бы меня занимали только деньги. Из-за близкого расположения, из-за смущения, которое неожиданно возникло, я повернула голову вправо, к стене, где поставили застекленный стеллаж. Глаза зацепились за самый центр. «Ой, что это?» — ткнула пальцем в полку. «Его Величество имеет слабость к обычным камням?» Графтон нехотя развернулся. «Это необычный камень, Харпер. Но хватит, прогулка закончена». И он потащил меня к выходу. «Почему?» «Я сопротивлялась. Но что может сделать хрупкая девушка против представителя древней расы?» «Потому что нам пора бежать на ужин. По моим подсчетам, он уже начался. Ты вроде бы беспокоилась о приличиях». «Если бы я продолжила упираться, Алекс бы точно что-то заподозрил. Главное, я поняла, где хранится нужный мне артефакт, и хотя бы поверхностно прикинула магическую защиту. Жаль, не удалось рассмотреть в деталях, но полученная информация лучше, чем совсем ничего». «Да, ты прав», — немного рассеянно отозвалась. «Давай вернемся». Он открыл дверь, помог мне перебраться через порог, а потом проверил, чтобы сокровищница вновь стала недоступной и нерушимой. Отойдя подальше, издалека я любовалась мужчиной. Как незаслуженно распорядилась судьба, одаривая конкретно этого дракона всяческими благами. У него и выразительная внешность, сила, магия, ипостась. Про деньги, власть и титул я вообще молчу. А он будто бы и не замечал восторженных взглядов, обращенных на него. Я знала, что женщины его любят и шепчутся, но определенных слухов про его романы не ходило. То ли он тщательно скрывал, то ли даже не знаю. «Что?» Когда он закончил, мы вместе последовали в столовую. «Я смог тебя впечатлить?» «Может, заключим новое пари?» «Нет, дорогой». Я поостерегалась дважды водить его за нос. «Боюсь, дважды заключать с тобой спор невыгодно». «Ой, простите». Я чуть не врезалась в дверной проем, отметив, что все приглашенные собрались, а его величество сидит во главе стола. Призналась бы королю, что мы потеряли счет времени, но я ненавидела хоть что-то терять. Присев в глубоком реверансе, ждала, когда мне позволят подняться. Я тоже приношу свои извинения. Герцог был менее вежлив. «Надеюсь, ваше величество, вы на нас не в обиде?» Ориона Первого мы абсолютно не интересовали. Он о чем-то шептался с Маргаритой и нехотя посматривал в нашу сторону. «Конечно, не в обиде, друзья», — проговорил он. «У нас теплая атмосфера, неофициальная. Но все уже заняли места, а вам придется довольствоваться тем, что есть». Обычно никто не смел занимать место по правую руку короля. Все привыкли, что Графтон сидит на этом стуле. Но в это мгновение на месте Алекса расположилась моя подруга. А нам остались два стульчика на отшибе. Что примечательно, в самом конце также сидел и господин Шторм. Словно его специально туда отправили. Стараясь никого не задеть и производить меньше шума, мы, наконец-то, расселись. Я дивилась богатому столу, изысканным блюдам и красивому убранству. Появилось ощущение, что его величество недавно побывал на Востоке и вводил в моду все южное и пряное. Одного риса подавали в нескольких вариациях. Проголодавшись, я прислушивалась к беседе, что вели за столом, но она была не самой занимательной. — Как прошла ваша прогулка? — угрюмо спросил Энакин. Я начал волноваться. — А волноваться о Харпер не ваша забота. Я и рта не успела раскрыть, как с другой стороны наклонился его светлость. Она здесь благодаря моим стараниям и под моим пристальным наблюдением. «Да?» — фальшиво изумился Шторм. «А его величеству известна ваша благородная роль. Я полагал, что он приглашал всех гостей». «Господа!» — я улыбнулась, представляя, как развожу мальчишек по разным углам. «А я могу говорить за себя самостоятельно?» Укоризненно поглядела на Алекса и после повернулась ко второму дракону. «Прогулка прошла замечательно. Прошу вас не обижаться. Мы действительно договорились заранее, и его светлость оказала мне услугу». «Но завтра вы свободны. Завтра будет катание на лошадях по приусадебной территории. Я бывал здесь и раньше. Могу показать самые живописные места». Я осторожно медлила. Чувствовала, как оба надуваются от негодования. Самое отвратительное, что я понятия не имела, по какой причине вызвана их взаимная ненависть. «Энакин, ты?» — презрительно бросил Графтон. «Эта резиденция практически превратилась в мое рабочее место. Я куда более осведомлен о красивых пейзажах. Харпер, не хочешь поехать со мной?» Финиш. Теперь я определенно напоминала своего кота, следящего за скачущей мышью, только взгляд я переводила с одного мужчины на другого. «Александр». Я накрыла своей ладонью руку канцлера, томно вздохнула, а он, предчувствуя легкую победу, уже горделиво выпрямил спину. Шторм, напротив, помрачнел еще сильнее, а в глазах старшего ящера засверкали молнии. «Я выберу господина Шторма. Вряд ли ты сильно расстроишься, верно?» Едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Какое невероятное удовольствие я испытываю, когда уделываю бывшего жениха!» «Да, я явно его обескуражила, и нашелся он не сразу». «Ты хорошо подумала. Со скучным собеседником поездка может оказаться очень долгой». «Разве?» У меня внезапно родился план, как избежать столкновения между Штормом и Графтоном и как не остаться с Энакином наедине. Отчего-то последний ухажер меня немного отталкивал, а я всегда доверяла своей интуиции. К тому же, кто из взрослых детей прислушивается к советам и сводничеству родителей? «С нами поедет Роберт». «Роберт, ты же не против?» Мой друг, строивший глазки одной из дам, поперхнулся вином. Он вообще не понял, что я от него хочу, но согласно, с готовностью закивал. На то мы порешили. Ужин закончился благополучно, если не считать, что я провела время среди очень молчаливой компании. Недовольным случившимся были почти все. И Шторм, и его светлость, и несчастный, попавший в капкан моих интриг, Роберт. Уже поздно вечером, отправившись спать, я всматривалась в окно и размышляла. Друзья покинули меня, изрядно устав и постоянно зевая. Мы условились, что обсудим все в обед. День получился не из легких. Я задула все свечи, сняла шелковый халат и погладила спящего фамильяра. Только откинув одеяло, услышала тихий стук в мою дверь. «Леди Харпер, откройте, пожалуйста! Мне очень нужна ваша помощь!»